Глава 21. Перерождение. Милослав, незаметный для всех, стоял неподалеку и слушал завязавшийся разговор. Он давно узнал место, куда приехала Алана со своим спутником. Это было его родное селение. Только вместо высокого леса была мелкая поросль, и домов стояло вдвое меньше. «Проходите в дом», — со вздохом сказала хозяйка, видя, что уезжать девица не собирается. «Отдохнете и пойдем к старейшине». Молодой волхв остался снаружи. В еде и питье он не нуждался. По его личным ощущениям, со времени его выхода из лабиринта прошло всего несколько часов. Он вспомнил, что Видмурт предупреждал его, что во время испытания время течет иначе, и тело будто теряет свою физическую оболочку, а вот сознание остается ясным. На небольшом сборе у дома старейшины было решено оставить Алану в доме молодца, с которым она приехала из города, с условием, что осенью они пройдут свадебный огонь. А пока будут считаться просватанными. Матери это не понравилось, а вот юноша был рад и дал обещание взять Алану в жены. На том и порешили. Жить она пока стала в углу с его сестрами, одна из которых также собиралась замуж. «Все, не хотел жениться», — причитала себе под нос хозяйка дома. «Столько солнца его уговаривали, могли бы уж и внука растить, а он все нос от девиц воротил, а эту встретил и все, приворожила его не иначе». Алана чувствовала отношение будущей свекрови, но молчала, ведя себя тихо и делая вид, что старается всем угодить. На самом деле она уже придумала, как все изменит, когда станет главной в доме. Змейка, которая последовала за ней, жила в лесу неподалеку, и девица часто ходила с ней общаться. Однажды за этим занятием ее застала младшая сестра жениха, пока совсем девочка. «Не зря матушка говорит, что ты ведьма», — сказала она. «Кто еще со змеями водится?» Алана косо посмотрела на незваную собеседницу и решила, что можно уже начинать приводить свой план в исполнение. Недалеко от ног девочки что-то шевельнулось, та испуганно отступила и угодила прямо на хвост змеи. Громкий крик огласил лес. Подождав, пока яд подействует, девица пошла домой, оставив пострадавшую одну. В этот момент остатки добра покинули ее. Сердце окончательно закрылось. Приспешники Нави не дали свету ни одного шанса на спасение заблудшей души. Магия Милослава также не могла пробиться к несчастным ни к жертве, ни к палачу. Когда девочки хватились, был уже вечер. Алана вместе со всеми принимала участие в поисках, но специально ходила подальше от нужного места, чтобы случайно не найти пострадавшую. Когда ребенка обнаружили, безутешная мать рыдала несколько дней, а потом осунулась и замкнулась. Даже к невесте сына стала придираться реже. Не до нее ей было. Селяне посудачили о случившемся, но обвинять никого не стали. Мало ли змей в округе. Ходить по лесу стали внимательней, детей какое-то время не пускали, а потом все забылось, лишь горе матери осталось неизменным. Свадьбы сына и дочери, подошедшие через две луны, решили не отменять. И Алане еще год незамужней в их доме было нехорошо жить. И жених дочери так долго ждать не станет, другую найдет. А молодые любят друг друга. Зачем им препятствия чинить? Так и осталась Алана в доме мужа, одной из двух женщин. Сестер супруга уже не было. Замечала она, что подозрения свекрови возрастают с каждым днем, но, чувствуя под сердцем ребенка, решила пока не применять колдовство. Ее девочка родилась в срок, но вся была будто покрыта чешуйками. Повитуха покачала головой, однако ничего не сказала под острым взглядом роженицы. Свекрови в тот момент рядом не было, и она ничего не видела. Женщину, которая принимала девочку, на следующий день укусила змея, и рассказать об увиденном она никому не успела. Малышку назвали Тимирой. Алана души не чаяла в своей дочери, даже о муже забыла. Милослав наблюдал за событиями, будто листая книгу времен. Он видел, как полна тьмой душа Аланы, как передает она новорожденной девочке не только свой дар, но и отношение к людям. Волхв видел, что этот путь был маловероятен для нее, но, попав в сложную ситуацию при инициации дара, Носительница змеиной мудрости не справилась с испытаниями души и тела, неизбежными при посвящении. Поэтому мать и просила ее найти волхвов, чтобы они защитили девицу от приспешников Нави, которые следят за людьми, силу имеющими, и ждут, когда трудности на их пути возникнут. Тогда можно их на свою сторону перетянуть. Служители Велеса смогли бы создать непроницаемое для зла пространство при инициации Аланы, наполнить все вокруг светом богов и помочь принять дар во благо. Но этого не случилось, а события, вызвавшие инициацию дара, так больно отозвались в душе женщины, что сейчас Алана все больше переходила на сторону тьмы, привлекала к селению змей и строила планы по изведению свекров. Добавлять в тарелку хозяйки дома яд не составило труда. И вскоре женщина угасла. Селяне списали ее уход на то, что она так и не оправилась после потери ребенка. На этом Алана решила остановиться, решив, что двое мужчин в семье дадут больше пропитания ей и Тимире, чем если останется один муж. Тем более она помнила, что мужчины долго не живут в союзе с такими, как она. Значит, вскоре сами покинут этот мир. Просчитав все наперед, женщина решила ограничиться одним ребенком, считая, что его и одна прокормит. И сколько бы муж ни спрашивал, почему у них больше нет детей, пожимала плечами. Жалел ли молодец, что когда-то подобрал на дороге и привез в свою семью незнакомку, никто не знал. Но стал он угрюм и неразговорчив, а селяне стали интуитивно обходить его дом стороной. Тимира росла замкнутой девочкой, общалась только с матерью. Отца не слушалась и не признавала его авторитет. Дед ушел в царство Нави, когда ей исполнилось 7 лет. Зато все, что говорила ей мать, она впитывала, как земля после засухи, и на этой почве плодородно развивался дар, который и вправду был сильным. Милослав следил за преображением молоденькой девочки в могущественную ведьму и гордился тем, что его дед в будущем смог победить ее. Но главное, что понял молодой волхв, наблюдая за разворачивающейся историей, изначально любой дар – это благословение богов. Они дают людям способности для помощи и поддержки, а вот как человек распорядится своим умением, к чему приложит, это он сам решает и отвечает за свои выборы. Поступки Аланы и ее дочери в итоге привели к гибели их наследниц. Могла ли она превозмочь приспешников Нави и справиться со злом, которое проникло в нее во время инициации? — спросил Милослав у Ведмурда, когда вышел из лабиринта и рассказал деду о своем испытании. — Могла, — ответил тот. — Женщины, что гнали ее, были наказаны, и мстить больше было некому. В этот момент она могла повернуть на нужную дорогу, но без поддержки волхва или просто любящего человека не справилась. — Зачем мне показали судьбу Аланы? — продолжал молодой человек. — Ведь ты уже победил Тимиру, и ее дар ушел вместе с ней. Передать его она не успела. — Такой дар не исчезает бесследно, — покачал головой Ведмурт. — В ее доме, что стоит брошенным в нашем селении, продолжает бродить тьма. «Так почему мы с ней не разберемся? Отец мог давно сжечь его дотла», — изумился Милослав. «Всему свое время», — мудро ответил Волхв. «Тьма поддерживает тьму, и все предыдущее время уничтожить ее было невозможно. Лишь полсолнца назад свет вернулся на наши земли. Он и поможет нам справиться с наследием Тимиры. А как же ее дар? Теперь он точно будет утерян для людей». «Я рад, что ты подумал об этом», — похвалил Ведмурт внука. «Дар семьи Аланы полезен людям, но чтобы он служил добру, его надо очистить и возродить заново. Провести инициацию девицы-наследницы со светлой душой и чистыми помыслами и обязательно на капище в окружении ликов богов. Тогда приспешники Нави не смогут управлять ею, и дар вновь обретет свое благое проявление». Но ведь потомков Тимиры не осталось. Это ты сейчас так думаешь. А как вернешься в наше селение, так и поймешь, о чем я толкую, — напутствовал Милослава Волхв. И обрати внимание на прялку в доме колдуньи. Это не просто предмет обихода, а инструмент женской магии. Многое может женщина создать в жизни, пока ткет, и хорошего, и плохого. А уж если веретено в руках ведьмы крутится, то сила его многократно возрастает. Если сможешь очистить ту прялку и поймешь, что за девица готова пользоваться ею, то вернешь в наш мир очень важный дар. — Значит, мой путь лежит домой? — уточнил Милослав. — Да, тебя там давно ждут, так что поспешите. Волхв кивнул на ворона, восседавшего на плече хозяина. — Для твоего друга приготовлено испытание. От того, как он его пройдет, зависит счастье Буремира. И я очень хочу, чтобы Крон справился, и вы не опоздали. — Ты говоришь загадками, — сказал внук. — Больше тебе знать не стоит, — был ответ. — Лишнее знание прибавляет препятствий на пути из-за чрезмерного желания справиться с задачей. — После посещения родных земель мне возвращаться в княжеский град? — Нет, ты на целое солнце останешься дома, — ответил Видмурт. — Это твоя плата за то, что ты нарушил уговор и вышел из лабиринта. — Но ведь так хотели боги! — воскликнул потворник. — А правила нарушил ты! — хитро улыбнулся его наставник. — Для развития способностей тебе надо побыть в уединении и тишине. Наше селение лучше всего подходит для этого, так что можешь считать это не наказанием, а продолжением учебы. На следующее утро Милослав покинул расположение волхвов и направился в самую дальнюю часть северных земель, где его ждали родные. Подходя, он почувствовал, что Крона надо отправить вперед, иначе будет поздно. Ворон вспорхнул и устремился сквозь лес к центральной поляне селения, а после вернулся к хозяину со змеиной кожей в когтях. Молодой волхв, увидев это, понял, что история, которую ему показали в лабиринте, не закончилась. На следующий день, при обследовании дома Мелисы, он нашел старую прялку, от которой веяло змеиной магией. Но такой темной и злой она была, что для очищения потребовалось привлекать силы богов Яви.